Он вынул из кармана рацию, произнес в полголоса несколько слов. Через несколько минут двое охранников принесли чемоданчик из мягкой кожи. Он открыл его, вынул стеклянную ампулу и шприц для инъекций. По знаку копа оба охранника удалились. «Погоди!» — вмешался я. «Я тоже не собираюсь становиться соучастником убийства. Тем более, что у меня нет для этого никаких причин». «Есть», — сухо возразил ученый. «У тебя есть весьма веская причина. Я могу еще раз позвать охрану. Ты тоже неудобный свидетель. Ты у нас человек известный, и твое исчезновение, вероятно, создаст больше проблем. Но ведь и знаменитости когда-нибудь умирают. А у нас в любом случае нет выбора». Он говорил спокойно, глядя мне прямо в глаза. Я был уверен, что он не шутит. «Она не будет мучиться», — тихо повторил он. И, быстро склонившись над девушкой, нашел вену и впрыснул жидкость. Я, как и все, не сомневался, что это снотворное, но через несколько секунд ее тело вытянулось, кожа посинела, а потом она перестала дышать. Я услышал, как у меня за спиной по-звериному жалобно заскулил юморист. Я обернулся. Он трясся всем телом и испускал только обрывочный Спереди на брюках у него расплывалось пятно. Я понял, что он напустил в штаны. Коп, выйдя из себя, тоже вынул из кармана рацию и отдал короткий приказ. Спустя несколько секунд в комнату вошли пятеро охранников с автоматами и окружили нас. По приказу копа нас отвели в соседнюю комнату, где стоял стол на железных ножках и металлические каталожные шкафы, и заперли за нами дверь. Я никак не мог до конца поверить, что все происходит на самом деле, и недоверчиво поглядывал на Винсана, который, казалось, пребывал примерно в таком же состоянии. Ни он, ни я не произнесли ни слова. Тишину нарушали лишь подвывания Жерара. Через 10 минут в дверях появился ученый, и я внезапно понял, что все случилось на самом деле. Что передо мной стоит убийца. Что он перешел черту. Я глядел на него с инстинктивным, бессознательным ужасом. А он казался совершенно спокойным. Он явно полагал, что совершил всего лишь техническую операцию. «Я бы пощадил ее, если бы мог», — произнес он, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Но, повторяю, речь шла о смертной, а я не думаю, что мораль имеет какой-то реальный смысл, когда объект ее приложения смертен. Мы достигнем бессмертия, и вы войдете в число первых людей, которым оно будет даровано. В некотором роде это станет платой за ваше молчание». «Полиция будет здесь завтра. У вас есть целая ночь на размышления». Последующие дни мне помнятся как-то странно. Мы словно перенеслись в принципиально иное пространство, где перестали действовать все привычные законы, где в любой момент могло произойти что угодно. И самое лучшее, и самое худшее. Задним числом, однако, нужно признать, что во всем этом была некоторая логика. Логика, заданная Мицкевичем. Его план осуществлялся пункт за пунктом, вплоть до мельчайших деталей. Во-первых, шеф полиции ни на миг не усомнился в том, что молодые люди погибли в результате несчастного случая. Действительно, глядя на их изувеченные тела с размолотыми костями, кровавой лепешкой распластавшиеся на скалах, трудно было остаться хладнокровным и заподозрить, что их гибель могла иметь другую причину. А главное, это вполне банальное происшествие быстро померкло в свете исчезновения пророка. Перед рассветом копы и ученые оттащили его тело к расселине, выходившей в кратер небольшого действующего вулкана, и оно сразу же погрузилось в кипящую лаву. Чтобы его извлечь, пришлось бы выписывать из Мадрида специальное снаряжение, а о вскрытии, естественно, не могло быть и речи. Тогда же ночью они сожгли окровавленные простыни и вызвали мастера, обслуживающего территорию секты, вставить разбитое стекло. Короче, развили весьма бурную деятельность. Инспектор полиции, поняв, что имеет дело с самоубийством, и что пророк намеревался через 3 дня воскреснуть в молодом теле, задумчиво потер подбородок. Он краем уха слышал о деятельности секты. В общем, знал, что это сборище придурков, поклоняющихся летающим тарелкам. На том его сведения кончались. И решил, что лучше поставить в известность начальство. Именно на это и рассчитывал ученый. Уже на следующий день о происшествии кричали аршинные заголовки газет. Не только в Испании, но и во всей Европе. А вскоре и во всем мире. Человек, считавший себя бессмертным. Безумная пари бога человека. Примерно так называли статьи. Через 3 дня у ограждения дежурили человек 700 журналистов. BBC и CNN выслали вертолеты, чтобы снимать лагерь сверху. Мицкевич отобрал 5 журналистов из англоязычных специальных журналов и провел короткую пресс-конференцию. Первым делом он решительно пресек всякие попытки проникнуть в лабораторию. Официальная наука, заявил он, его отвергла, вынудила стать маргиналом. Он закрепляет за собой это право и обнародует результаты своих исследований тогда, когда сочтет нужным. В юридическом плане его позиция была практически неуязвимой. Речь шла о частной лаборатории, работающей на частные средства. Он имел полнейшее право никого туда не пускать. Территория, впрочем, тоже является частной собственностью, подчеркнул он. Ее облет и съемки с вертолета представляются ему действиями довольно сомнительными с точки зрения закона. Что касается всего прочего, то он работает не с живыми организмами и даже не с эмбрионами, а всего лишь с молекулами ДНК, причем с письменного согласия донора. Безусловно, размножение путем клонирования во многих странах запрещено или строго ограничено, но в данном случае о клонировании речь не идет. А искусственное создание жизни никакими законами не запрещено. Законодатели попросту не подумали об этом направлении исследований. Конечно, вначале журналисты ему не поверили. Все их воспитание и образование не позволяло принимать всерьез подобную задачу. Но я заметил, что они невольно оказались под впечатлением от самой личности Мицкевича, его точных и строгих ответов. К концу пресс-конференции, уверен, как минимум у 2 возникли сомнения. Этого с лихвой хватило для того, чтобы сомнения эти перекочевали в изрядно раздутом виде в информационные издания широкого профиля. Но что меня изумило, это полная и безоговорочная вера адептов. На утро после смерти пророка коп собрал общее собрание. Он и ученый, взяв слово, объявили, что пророк решил в качестве жертвоприношения и жеста надежды первым исполнить обетование. Поэтому он бросился в вулкан, предав свое физически стареющее тело огню, дабы на 3-й день воскреснуть в обновленном теле. На них 2 он возложил миссию передать ученикам его последние слова в нынешней инкарнации. «Путь, открытый мне, скоро откроется и для всех вас!» Я ждал волнения в толпе, каких-то реакций, быть может, жестов отчаяния. Ничего похожего. Расходились они сосредоточенные, молчаливые, но в их глазах светилась надежда. Они словно услышали то, чего ждали всегда. А я-то считал, будто в общем и целом прекрасно знаю, что такое человек. Но мои познания строились на самых обиходных, расхожих мотивировках. А у этих людей была вера. Для меня это было ново, и это меняло все. На 3-й день они, не сговариваясь, ночи покинули свои палатки, собрались вокруг лаборатории и стали ждать. Никто не произносил ни слова. Среди них находилось 5 журналистов, отобранных ученым, представлявших 2 телеграфных агентства – «Франс Пресс» и «Рейтер», и 3 новостных канала – CNN, BBC и, по-моему, Sky News. Кроме того, из Мадрида приехали несколько испанских полицейских, намеренных получить заявление от существа, которое должно появиться из лаборатории. Собственно, ему не могло быть предъявлено никакого обвинения, однако статус его не имел прецедентов. Предполагалось, что оно было пророком, который официально умер, но в реальности жив, и якобы родился, но в отсутствии биологического отца и матери. Этим вопросом занимались юристы испанского правительства, но, естественно, не обнаружили ничего хотя бы отдаленно применимого к данному случаю. Поэтому решено было ограничиться формальным заявлением от Винсана, которому предстояло письменно подтвердить свои притязания и временно получить статус подкидыша.